Глава 67. Свидеться сложно, расстаться еще тяжелее. Чинтянь нахмурился и проводил Янь Чжэньмина взглядом, пока тот окончательно не скрылся из виду. Он привык всегда сообщать только хорошие новости и умалчивать о плохих. И лишь когда его никто не видел, в глазах Чинтяня вспыхивала тревога. Когда он предложил Янь Чжэньмину остаться, а сам вызвался сопровождать Танжэня, он действительно хотел помочь. Однако Чинтянь и сам пришел к той же мысли, что и Янь Чжэньмин. Он чувствовал, что должен был на время покинуть клан. У его дэшисюна были дурные манеры. Он отказывался идти навстречу и что-либо рассказывать, как бы Чинтянь не просил. Однако юноша все равно догадывался, что внутренний демон Янь Чжэньмина был как-то связан с ним самим. В противном случае он не мог найти ни единой причины, по которой его дэшисюн не желал бы довериться ему. Помыслы Чинтяня были чисты, но он не очень хорошо находил общий язык с другими людьми. Пусть он и подозревал о причине, но совершенно не понимал, что ему делать дальше. Он не знал, как подступиться к этой теме, не знал, как постучать со стороны. Он беспокоился, что снова сделает что-то не так и еще больше расстроит дэшисюна. Поэтому Чинтянь решил на время покинуть клан и возложил все надежды на более ловкого и хитрого Лиюня. Примечание. Стучать сбоку и бить со стороны. Образно, в значении делать намеки, говорить обиняками. Но юноша не был до конца уверен, что сможет на него положиться. Его дэшисюн только что ушел, но Чинтянь уже не находил себе места. Будто бы небеса специально создали такого человека, чтобы заставить его почувствовать всю силу слов «свидеться сложно, расстаться еще тяжелее». Примечание. Это строки из любовного стихотворения «Без названия», написанного Ли Шаньинем, 813-858 годы жизни, поэтом эпохи Тан. Перевод Александры Роцет. Безучастно взглянув на Чинтяня, Танжэнь в задумчивости произнес: «Дружбе в вашем клане действительно можно позавидовать». Чинтянь пришел в себя и моментально отозвался: «Сожалею, что задержал тебя, Тансюн». «Я медленно передвигаюсь», — беззаботно ответил Танжэнь. «Это пустяки». Шедший сбоку Нянь Дада тут же вклинился в разговор. «Старший Тан, ты не в ладах со своим кланом?» «Проблема не в том, ладим мы или нет». Танжэнь слегка прищурился, будто что-то припоминая. Тень одиночества пробежала по его лицу. Для клана Фуяо качество всегда было важнее количества. «Моя гора Мулань была полной его противоположностью. Наш клан был слишком большим. Главе подчинялось множество старейшин, каждый из которых занимал свою собственную горную вершину и имел право самостоятельно обучать учеников. Я прожил там несколько столетий, но так и не узнал их всех. Единственным поводом встретиться с остальными учениками было нечто похожее на большой турнир. Но с большинством из них мы даже не были знакомы, ни о каких узах не могло быть и речи. Отношения в клане строились исключительно на основании талантов и способностей. На горе Мулань всегда была строгая иерархия, и все ученики смотрели друг на друга с холодком. Вновь взглянув на Чинтяня, Танжэнь продолжил: «Вы так тепло относитесь друг к другу. Вы не похожи на клан. Скорее, вас даже можно назвать семьей». «В больших кланах слишком много учеников, и иерархия там куда строже. Нет ничего удивительного в том, что ученики отдаляются друг от друга. По-другому просто и быть не может. Но ведь даже среди них могут встретиться один или два человека, с которыми вы подружитесь», — произнес Нянь Дада. «Пожалуй. У меня была Шимэй. Она росла вместе со мной. Она... У нее был не самый легкий характер, но в молодости у нас были хорошие отношения», — ответил Танжэнь. Это был уже второй раз, когда Чинтянь слышал о его Шимэй. «Твоя Шимэй Тан Ван Цу?» — спросил он. «Да, это она», — не оборачиваясь, произнес Танжэнь. Но Шисюн и Шимей были ничем иным, как нашими позициями в клановой иерархии. В детстве мы были очень близки, но когда мы выросли, каждый пошел своей дорогой. На горе Мулань все мы были всего лишь прохожими. Даже если бы сейчас она стояла прямо передо мной, я не уверен, что узнал бы ее. Я знаю, что тебя с ней тоже кое-что связывало. Теперь, когда ее больше нет в этом мире, нет необходимости расплачиваться со мной за то, что она сделала для тебя. Танчжэнь был человеком тактичным, холодным и прямолинейным. Кто знал, было ли это врожденным свойством его характера, или все лишь потому, что он много лет провел между жизнью и смертью. Он никогда не брал учеников, не возвращался в свой родной клан. Он даже не упоминал гору Мулань. Он только и делал, что бродил по свету. Все, кого он встречал, были для него всего лишь путниками. Притворившись бродячими заклинателями, живущими в Нандзяне, компания наняла конную повозку, а затем, минуя горы и реки, как простые смертные, отправилась на юг. Ни Чинтянь, ни Танчжэнь не жаловали пустые разговоры. Нянь Дада чувствовал себя крайне неловко, и у него не осталось другого выбора, кроме как попытаться расшевелить Люлана, которого было легче всего достать. Когда Чинтянь был в опасности, Люлан готов был рискнуть ради него всем. Однако, когда все было тихо, юноша не осмеливался произнести ни слова. Он лишь издали следовал за Чинтянем и постоянно прятался в тени, опустив голову так низко, словно боялся солнечного света. Нянь Дада подбежал к Люлану и прошептал ему на ухо. «Эй, приятель, я хочу вступить в клан Фуяо и стать учеником старейшины Чена. Хочешь присоединиться ко мне?» Люлан бросил взгляд на спину шедшего впереди Чинтяня. Затем быстро отвернулся и молча покачал головой. Ошибочно полагая, что невежественный Люлан неправильно его понял, Нянь Дада поспешил объяснить погромче. «О, ты, вероятно, еще не знаешь об этом. Позволь мне рассказать тебе. Люди вроде них, кто уже сформировал свой изначальный дух, обладают способностью восходить на небеса и спускаться под землю. Даже заклинатели из мелких кланов могут всю жизнь прожить, но так никого из них и не встретить. Чего уж говорить об обычных смертных?» Примечание. Восходить на небеса и спускаться под землю. Образно, в значении везде, повсюду, где угодно. Люлан лишь молча слушал его. Нянь Дада всегда любил поучать других. Заметив, что Люлан обратил на него внимание, он пришел в еще больший восторг. «Более того, обычные заклинатели и те, кто уже сформировал свой изначальный дух, это не одно и то же. Видишь ли, среди старших кланов Уяо наш старейшина Чен... Ну, тут даже и рассказывать нечего. Но их глава — заклинатель меча. Я впервые встретил настоящего заклинателя меча. Он, конечно, не был очень-то любезен, но это не проблема. Ведь даже просто поговорить с учителем клинка, который зашел дальше стадии формирования изначального духа, уже достаточно, чтобы хвастаться этим годами». Люлан покачал головой и с трудом прохрипел. «Танчжэнь-жэнь спас мне жизнь, так что я хочу остаться и хорошо служить ему. Кроме того, мои способности невелики. Я буду обузой для Чэнь-жэнь-жэня. Все, что сейчас в моих руках, это помнить о долге, чтобы потом вернуть его». Услышав это, Нянь Дада растерялся. «Ты... Эй, может быть, старейшина Чан захочет принять тебя в ученики?» Люлан опустил голову и замолчал. За менее чем 100 ли пути они более 10 раз подвергались нападению монстров и мелких демонов. Однажды Чинтянь одним ударом уничтожил двух темных заклинателей, ворвавшихся к ним ночью с намерением убить и ограбить. Тогда он действительно почувствовал, что вправе утверждать, будто косил людей, как коноплю. Лезвие Шуаньжэня покрылось слоем кровавого иния. Аура его хозяина была насквозь пропитана убийственными намерениями. В таком виде даже с близкого расстояния Чинтянь казался незнакомцем. Примечание. Косить людей, как коноплю. Образно в значении массовые убийства. С тех пор, как в Нанцзяне появился демонический дракон, темные заклинатели заметно оживились. Все выглядело так, будто они планировали восстание. Они стягивались сюда из разных уголков мира, пока, наконец, не образовали клан. Их деяния были грубыми и жестокими. Они убивали мужчин, женщин и детей. Все вокруг утонуло в крови. На высоких башнях покачивались человеческие головы. Город, который они заняли, пропитало скверно. В скором времени он полностью оказался во власти этих демонов. Но дело в том, что пламя Ледяного Сердца находилось именно в этом демоническом городе. Пламя Ледяного Сердца — это вовсе не огонь, а особый камень. Говорят, что снаружи этот артефакт холоден, как вечная мерзлота, но внутри у него сокрыт божественный нефрит, полный священной энергии. Камень мог сохранять человеческое тело на 1000 лет. Оно переставало гнить и замерзало в том состоянии, в котором находилось тогда, когда его хозяин только-только перестал дышать. Этот священный артефакт был заложен в фундамент Джаояна, величайшего города в Нанцзяне. В этих краях было смертельно жарко, повсюду свирепствовала скверна. Обстановка здесь оставляла желать лучшего. Однако благодаря пламени Ледяного Сердца в Джаояне круглый год царила весна. Это привлекало путешественников и торговцев, и в итоге помогало ему стать первым городом Нанцзяна. А теперь он превратился в добычу этих демонов. Нянь-Дада наивно произнес: «А я думал, что пламя Ледяного Сердца — это какое-то сокровище, поэтому жители города ни за что бы не отдали его нам. Мы ведь не смогли бы просто прийти и ограбить их. Но теперь все стало куда проще. Поскольку Джаоян захвачен темными заклинателями, мы можем выбрать любую тактику, которую только захотим, не рискуя сойти с праведного пути. Не так хорошо прибыть рано, как прибыть в нужное время». Чинтянь не верил, что это совпадение. Юноша многозначительно посмотрел на Танженя. Неожиданно Танжень ответил прямо: «В нужное время? Я заранее предугадал, что на юге начнется хаос, поэтому специально приехал сюда, чтобы порыбачить в мутной воде. Моя так называемая небесная тайна — это всего лишь умение слышать все, что происходит вокруг, видеть все, словно с высоты птичьего полета, и немного удачи. С недавних пор в Нанцзяне стала собираться темная ци. Крупные кланы стали странно себя вести. Министерство небесных канонов прислало сюда множество сильных бойцов. Поэтому-то я и решил, что сейчас самое подходящее время. Но тем не менее я не мог предсказать, что явится этот демонический дракон и вызовет такие беспорядки». Сердце Чинтяня дрогнуло. Что не так с этим воплощением Хань Юаня? Он превратился в дракона. Но зачем он полетел на север? Может быть, его целью была столица империи? Неужели он все еще не забыл обиду за то, что стал жертвой заклинания Джоу Ханьчжэна, и теперь решил навлечь беду на императорский двор? Чинтянь и Танжэнь познакомились очень давно, но из-за особенностей характеров они никогда не были особенно близки. Между ними всегда сохранялась некоторая дистанция. Однако они могли позволить себе быть более откровенными друг с другом, чем с другими людьми. «Тансюн, я хотел бы спросить у тебя кое о чем», — прямо сказал Чинтянь. «О твоем четвертом шиде?» «Именно. Правда ли, что в теле моего четвертого шиди две души?» — осведомился юноша. Когда они встретились у подножия горы Фуяо, он не смог узнать повзрослевшую лужу. Но Хань Юань... Один Хань Юань пытался освободить незнакомую барышню, в то время как второй явно хотел ее убить. Во время небесного бедствия один Хань Юань хладнокровно желал наживую вытащить из лужи скелет небесного чудовища. Но ведь был и другой. Пытаясь спасти ее, он рискнул всем, чтобы поглотить демоническую энергию. «Судя по тому, что я вижу, ты до сих пор не понял, что значит быть ведомым внутренним демоном», — сказал Танжэнь. «Тот другой, что внутри него, — это не отдельная сущность. Это и есть его собственный внутренний демон, с помощью которого он все это время совершенствовался. На таком уровне он уже давно вышел из-под контроля. Теперь он пытается напасть на истинное «я». Итак, как по-твоему, какой вывод мы можем из этого сделать? Внутренний демон — это и он, и одновременно не он. Это воплощение его глубочайшей ненависти. Но если твой Дашисюн настаивает на том, что он непременно одержим демоном, то, конечно же, можно найти аргументы для этой версии. «Как он до этого дошел?» — спросил Чэнь-Тянь. «Я не знаю. Я могу только догадываться». Тан-Джэнь на мгновение задумался, а затем не сдержался и произнес. «Возьмем меня в качестве примера. Сейчас я просто блуждающий призрак, жаждущий вновь обрести тело. Даже во сне эта мысль не дает мне покоя. Захватить тело другого человека было бы для меня наилучшим решением. Оно бы не сгнило, а я вдобавок ко всему получил бы еще и уровень совершенствования прежнего владельца. Но захват чужого тела — искусство темного пути. Я знаю, как это сделать, но не хочу. И все же, как было бы удобно, будь у меня такой внутренний демон. Если бы я не хотел что-то делать, демон бы мог сделать это все вместо меня. Я мог бы получить желаемое, утверждая, что это произошло вовсе не по моей воле. В таком случае я остался бы невиновным, но все равно пожинал бы плоды, не так ли? Даже если Тан-Джэнь сказал «я не знаю», его слова были остры, как нож. Чэнь-Тянь на мгновение потерял дар речи. «Твой Шиди, ступивший на темный путь, вы хорошо ладили?» — снова спросил Тан-Джэнь. Чэнь-Тянь сжал пальцами Шуан-Джэнь и тихо произнес, но слова словно застряли в его горле. «Лучше, чем с моими кровными братьями». Тан-Джэнь мягко улыбнулся. «В этом есть смысл. Его уровень самосовершенствования был слишком низким. Когда его клан оказался в опасности, он ничем не смог помочь. Хуже того, он был использован врагом, чтобы убить тебя. Как он мог встретиться со своими товарищами? Как он мог смотреть на себя? Поэтому, собрав всю свою решимость, он воспользовался оставшимся влиянием заклинания, а затем просто поплыл по течению, позволив своему внутреннему демону наставить себя на ложный путь. Чтобы быть ведомым внутренним демоном, нужно быть одновременно и сильным, и слабым. Похоже, твой четвертый брат тоже на редкость талантлив». «Давай пока закончим на этом», — внезапно произнес Чэнь-Тянь, сожалея, что он не может немедленно вернуться к Ян Чжэньмину и остальным. «Тансюн, сегодня вечером я принесу тебе пламя ледяного сердца. Пожалуйста, расскажи мне план». Темные заклинатели потворствовали плотским желаниям, поэтому демонический город никогда не спал. В ту же ночь Чэнь-Тянь в одиночку пробрался за его стены. Он скрыл свою ауру и проскользнул мимо кровавых барьеров. Достав карту, которую дал ему Тан-Джэнь, юноша тщательно сверился с ней. Он все еще немного сомневался. Внутри стен высилось три башни с колоколами и барабанами. Пламя ледяного сердца покоилось в центре площади, которой стекались все городские улицы. Находясь здесь, камень защищал город от царившей повсюду скверны. Первоначальный план Чэнь-Тяня состоял в том, чтобы прокрасться внутрь и выкопать его, а затем также незаметно скрыться. К сожалению, в месте, где было сокрыто пламя ледяного сердца, эти грязные темные заклинатели построили павильон. Глядя на полное демонической ауры строение, Чэнь-Тянь почувствовал, что столкнулся с дилеммой. Он спрятался за поворотом на ближайшую улицу, не зная, стоило ли ему прямо сейчас броситься в атаку, убить всех вокруг и забрать камень, или же тихо прокрасться внутрь и действовать по обстоятельствам. В этот момент на улице послышались неуверенные шаги. В сторону Чэнь-Тяня, пьяно пошатываясь, шел полуобнаженный темный заклинатель. Сперва Чэнь-Тянь не обратил на него никакого внимания. Каждый раз, когда он скрывал свою ауру, все окружающие его люди переставали принимать его за живого человека. Они видели в нем лишь человекоподобную куклу и попросту игнорировали его присутствие. Однако этот заклинатель оказался не так-то прост. Едва завидев Чэнь-Тяня, он с любопытством подошел поближе и обошел юношу по кругу. Видя, что выражение лица Чэнь-Тяня осталось неподвижным, а его тело было полностью лишено признаков присутствия живого духа, темный заклинатель хихикнул и коснулся его щеки. Шмыгая носом, он произнес: «Кто забыл здесь куклу? Какой качественный товар! Я непременно должен этим воспользоваться!» С этими словами пьяный бесстыдник сунул свои руки под одежду Чинтяня. Чинтянь онемел от шока. Юноша тут же покрылся мурашками. Этот демонически совершенствующийся, похоже, действительно был очень пьян. Слегка покачиваясь, он произнес: «О, почему эта штука выглядит так, будто может двигаться самостоятельно? Твой прошлый хозяин, должно быть, хорошо с тобой развлекался». Не в силах больше этого выносить, Чинтянь тут же высвободил свою острую, как лед, ауру. Темный заклинатель был поражен. Едва он пришел в себя, как тут же встретился взглядом с парой горящих жаждой убийства глаз. Но прежде чем он успел издать хотя бы звук, холодное лезвие пронзило его горло. После этого случая Чинтянь моментально отбросил свою идею тихо проникнуть внутрь. Словно призрак, он бросился к павильону. Вдоль стены было сложено несколько трупов. По их виду можно было определить, что смерть, вероятно, наступила не так давно. След духовной энергии все еще не до конца рассеялся. Очевидно, все они были заклинателями. Глядя на них, Чинтянь обнаружил, что ни одно из тел не было целым. У кого-то не хватало конечностей, у кого-то и вовсе осталась одна только голова. Чуть дальше, в углу, сидела молодая девушка, чем-то похожая на лужу. Чинтянь так удивился, что не удержался и попытался повнимательнее ее рассмотреть. У девушки были маленькие округлые щечки, а на лбу виднелась киноварная родинка. Барышня оказалась гораздо симпатичнее его худенькой Шимей, до сих пор бегавшей с перьями в волосах. Но, к сожалению, нижней части ее тела нигде не было видно. Глядя на красавицу, встретившую такой ужасный конец, даже Чинтянь, человек с железным сердцем, больше не мог этого выносить. Он плотнее сжал в руке Шуаньжэнь, спрятался за стеной и аккуратно запрыгнул на крышу павильона. Стоило ему оказаться наверху, как Чинтянь тут же понял, что этот павильон был построен не так, как большинство других. На самом деле это тоже был артефакт. Снаружи он казался не больше обычной чайной, но внутри его пространство было поистине огромным и включало в себя несколько этажей. Юноша заглянул внутрь и увидел сотни демонических совершенствующихся, упивавшихся безумием. Проникавший повсюду странный запах долетал до самой крыши. Пахло кровью и чем-то сладким. Чинтяня тут же затошнило. На нижнем этаже юноша разглядел темную комнату. В комнате были заперты люди. К сожалению, она была слишком далеко, чтобы Чинтянь мог с уверенностью сказать, заклинатели то были или смертные. Он видел лишь, как несколько демонических совершенствующих открыли дверь, а затем с помощью огромных цепей вытащили оттуда молодого человека. Изначально белые одежды несчастного все были в пятнах засохшей крови. В полумертвом состоянии его выволокли наружу и подвесили над высокой платформой посреди двора. На платформу вышел невысокий мужчина с голым торсом. В руке он держал стальной хлыст. Под взглядами всех присутствующих он обошел несчастного по кругу и внезапно хлестнул его так сильно, что во все стороны разлетелись кровавые брызги. Толпа разразилась возбужденными криками, будто все они находились на каком-то празднике. Чинтяню стало любопытно, и он остановился, чтобы понаблюдать. Юноше показалось, что то, как этот коротышка бил свою жертву, хоть и выглядело жестоко, но и на деле он вовсе не желал, чтобы молодой человек умер. Чинтянь спросил себя: он не убивает его только, чтобы подольше помучить? Или у него осталась хоть капля милосердия, и он попросту хочет сохранить этому человеку жизнь? Но прежде чем Чинтянь закончил свою мысль, на платформу поднялись еще несколько заклинателей и заклинательниц. Выражаясь словами его Дашисюна, они были как бельмо на глазу. Казалось, они полностью лишились разума. Им потребовалась целая вечность, чтобы сделать всего лишь несколько шагов. От кончиков волос и до кончиков пальцев ног их тела постоянно извивались и сплетались вместе, превращая людей в двуногих змей. Чинтянь пораженно подумал: «Что же они делают?» Но то, что произошло дальше, заставило юношу раскрыть от удивления рот. Добравшись до подвешенного, эти демоны тут же окружили его. Один за другим темные заклинатели взбирались на несчастного, бесконечно терзая его тело. Беззастенчиво сбросив одежды, они тут же вовлекли свою полумертвую жертву в настоящую оргию. Наблюдая за всем этим действом, Чинтянь ошеломленно молчал. «Что за чертовщина тут творится?»